Наша студентка Масина заняла первое место на 24-м международном конкурсе юниорских пианистов имени Шопена. Конкурсы прошли в польском городе Шафарния с 19 по 22 мая. В них приняли участие более 50 представителей 20 стран, в том числе нашей страны, России, Польши и Германии. По возрасту участники были разделены на три группы. Масина выступала в группе «Б». Она заняла первое место в группе, завоевала премию за лучшее исполнение конкурса, премию за лучшее исполнение произведения Шопена «Мажорка», установленную Венгерским фондом Георгия Ференца. Масина также приглашена на международные конкурсы пианистов и показные выступления пианистов в Москве и Будапеште. Между тем, наша девочка из Кёнсанского детсада Хан Сурё, которая выступала в группе А, заняла второе место и получила премию фонда художественного центра имени Шопена. Это был ее дебют на международном конкурсе.